искусство быть хорошим человеком и много других искусств. Так мы стали жить втроем. Но звучит это лучше, чем обстояло на самом деле. Я общался со Славой. Лев общался со Славой. Слава общался с нами двумя. А я и Лев никак не взаимодействовали друг с другом. Я не был против Льва, но не знал, о чем с ним поговорить. Слава же, будучи графическим дизайнером и вообще творческой личностью, много всего показывал и рассказывал. Например, учил меня рисовать пропорциональное лицо у человека. Я расчерчивал свой корявый овал по академическим правилам рисования, но мой головоног все равно не становился больше похожим на человека. А Слава воодушевленно нахваливал мои рисунки, хотя понятно было, что руки у меня растут из того же места, откуда и у нарисованного мною существа. Еще у него были старый патефон и куча пластинок с музыкой 60-х-80-х годов. Он включал мне The Beatles, Queen, Led Zeppelin, Дэвида Боуи и свою особую любовь Монсеррат Кабалье. Мне эта певица совершенно не понравилась, и я сказал: «Не ставь эту пластинку, она так воет на ней». «Не богохульствуй», — ответил мне Слава. Я не понял, чего не должен делать, но почувствовал, что сказал что-то не то. Слава спросил: «Какие песни тебе нравятся больше всего?» Я указал на пластинку с Queen, и дядя широко улыбнулся. «Сейчас тебе понравится, Монсеррат, друг мой». Из залежи пластинок он вытащил ту, которую не включал мне раньше. На ней было написано «Барселона». Это я потом узнал, когда научился читать по-английски. Но тогда, в свои 5 лет, я мог только непонимающе на нее смотреть. Начало песни показалось мне рождественским. Но вскоре легкая музыка перешла в торжественную, а после начала затихать. Затем чистый мужской голос, который я слышал на другой пластинке, Queen. За ним голос той же женщины, вдруг переставший казаться мне утомительным. Я задержал дыхание, но это была лишь вершина айсберга. Только первые, самые слабые, незнакомые мне ранее ощущения. Взрыв в моей груди случился чуть позже, когда их голоса слились в один. Я не понимал, что со мной происходит, почему я дрожу от песни. Я поднял глаза на Славу. «Что это?» «Искусство». От Славы я узнал, что у искусства 1000 проявлений, и что можно не только дрожать от музыки. От картин можно замирать, от фильмов плакать, от мюзиклов смеяться. Мы ходили в музеи, театры, на оперу и балет. На нас там всегда косились. Во-первых, другие посетители, особенно театров, считали, что маленьких детей нужно водить только на постановки вроде «Курочки Рябы», и балет «Дон Кихот» мне не понять. Они опасались, что в самые сокровенные минуты их единения с искусством я начну шуметь и проситься в туалет. Но я высиживал все 3 балетных акта, даже не пикнув. Во-вторых, косились из-за Славы. Ошибочно полагать, что в приличные места Слава ходил приличным. Перед выходом они всегда спорили об этом со Львом. «Может, ты хотя бы наденешь что-нибудь недырявое?» — говорил Лев. «А какая разница?» — спрашивал Слава. «Это же театр». «Все еще не вижу причин переодеваться». Так они и спорили, пока время не начинало поджимать. Лев закатывал глаза, а Слава упирался как баран. Я скучал в коридоре, одетый, кстати, как полагается. Лев каждый день выглядел так, будто собирался в театр. Он носил только белоснежные рубашки, повседневно с галстуком, а с бабочкой — по торжественным случаям. Театр считался как раз таким. А еще костюм — черный или темно-серый. И никаких полосочек, клеточек и узоров. Я считал, что внешний вид льва очень подходит к его имени. Не хватало только трости, бороды и профессии писателя. Впрочем, его истинная профессия как нельзя более серьезна. Лев — врач-реаниматолог. Тогда я часто слышал, как они переругивались за закрытой дверью. Взрослые, не переоценивайте закрытые двери. «Ты вообще не стараешься найти с ним общий язык!» — говорил Слава раздраженным шепотом. «Ну, извини, я простой человек, до искусства не дорос», — также раздраженно шептал в ответ Лев. «При чем здесь искусство? Поговори с ним о том, в чем сам разбираешься». «О чем? Обсудить с ним сердечно-легочную реанимацию? Да что угодно, только прекрати это молчание!» Сердечно-легочную реанимацию Лев со мной не обсудил ни в тот день, ни на следующий. Я и не хотел с ним ничего обсуждать, но Слава переживал. Это было видно даже мне. Я спросил его, когда Лев был на работе, и мы обедали только вдвоем. «Почему ты хочешь, чтобы я дружил с твоим другом?» Слава растерялся. Ответ прозвучал не очень уверенно. «Мы живем втроем, в одной квартире. Было бы неплохо, чтобы мы все общались». «Это что, навсегда?» Я был очень разочарован. Признаться, я надеялся, что ситуация временная, ведь раньше никакого льва в квартире не было. «Да, это навсегда». «Почему? У него что, нет своего дома?» «Здесь его дом». «Здесь твой, здесь его дом», — жестко перебил меня Слава. Я не ожидал от него такого стального тона и почему-то захотел заплакать. Даже глаза намокли, но Славу это не впечатлило. Он продолжил гнуть свое. «Здесь наш дом. Мой, твой, его. Наш». Я не знал, что сказать. Боялся, что если что-то отвечу, этот стальной тон вернется. Загоняя слезы поглубже, я все-таки проговорил. «Раньше здесь жил только ты?» «Нет, он и раньше жил со мной». «Неправда!» — с обидой выговорил я. «Когда я тут бывал, его не было. Никогда не было!» Слава перестал есть, отложил вилку. Помолчал какое-то время, потом сказал ровно. Спокойнее, чем раньше. «Я не хотел добавлять тебе стресса, ясно? Ты и так был вырван из привычной жизни, к тому же переживал за мамы». «Я не переживал». «Переживал, Микки. Даже если тебе кажется, что это не так. На самом деле, я не знал, переживал или нет. Мне было тяжело давать определение своим чувствам. И просто из нежелания оставлять за ним последнее слово, я повторил. Я не переживал». Слава тяжело вздохнул. До конца обеда мы ели молча. Нельзя сказать, что Лев мне категорически не нравился. Сейчас я определил бы это как чувство стесненности и неуюта из-за необходимости жить рядом с чужим человеком. Думаю, оно знакомо всем, кому приходилось делить одну жилплощадь с посторонними людьми или дальними родственниками. К тому же у нас не было совершенно никаких точек соприкосновения. Разве что мы оба любили читать книги. Но я читал Чиполлино, а он — Булгакова. Именно Лев придумал то, что я ненавидел больше всего — режим. Я должен был просыпаться, есть и спать в одно и то же время. Особенно мне не нравилось ложиться спать в 10 вечера. Но Слава говорил, это еще по-божески. Когда мы жили с ним вдвоем, то смотрели «Симпсонов» и «Южный парк» до рассвета, и никаких режимов не существовало. Но с тех пор, как мы зажили вот так, все поменялось и стало серьезнее. Больше не было никаких мультиков с матом, бессонных ночей и Несквика на ужин. Я подумывал, что еще не поздно изменить свое решение и переехать к бабушке. Только вряд ли она ест Несквик и смотрит «Симпсонов». Так что смысла в этом было немного. Пару раз Лев читал мне книги на ночь и делал это абсолютно бездарно. Засыпал я исключительно от скуки, причем не только я, но и Слава в соседней комнате. Наутро он говорил Льву: «Не понимаю, как можно читать Буратино так, чтобы он звучал, будто учебник по квантовой физике?» Лев раздражался. «Я тебе сразу сказал, что у меня не получится». Интуитивно я тогда почувствовал, что «не получится» касалось не только чтения сказок на ночь. Со Славой все было проще. Он рассказывал мне про художников, музыкантов и писателей, учил рисовать, ставил пластинки, и все это мне нравилось. В один из таких дней, когда мы лежали на полу возле патефона, я даже спросил у него, как у всех этих людей получается делать такие шедевры. «Они талантливы», — объяснял Слава. «А у меня есть талант?» «Я думаю, что у всех есть талант». «А какой у меня?» «Пока не знаю». Слава щелкнул меня по носу. «Но не переживай. Талант всегда себя проявит». «А у тебя есть талант?» — не унимался я. «Да, я рисую». «А у льва есть талант?» Я самодовольно улыбнулся, уверенный, что подловил Славу. «Если лев бесконечно далек от искусства, какой там может быть талант?» Но Слава сразу ответил, не заметив моей иронии. «Есть. Он хороший человек». «Это не талант». «Почему ты так думаешь?» «Это не искусство». «Еще какое искусство», — серьезно ответил Слава. Я не принял тот разговор всерьез. «Быть хорошим человеком — это искусство». Звучит как фраза, выдранная из пафосного фильма и не имеющая ничего общего с этим сухим, строгим и замкнутым человеком. Мысленно я называл льва занудой. До тех пор, пока мне не довелось узнать, что он супергерой.